После моей проповеди будет молитва, а после молитвы будет хлебопреломление и перерыв. Мне ладь не буду деда молитву его, пона нянь молим буду его, а пона тянго на буду. История, которую я прочитаю, была в дни, когда правили судьи. И мандику ильвин толгум судьи мальги. Сыны Дановы искали себе место, где они будут жить. Дан ню пюрчейте гняда. Сыны Дановы – это одно из колен, из 12 колен сынов Израилевых. И чтобы найти хорошее место для жизни, они отправили 5 человек посмотреть землю. Эти 5 человек долго ходили по земле и, наконец, нашли то, что искали. Они нашли хорошую землю, где была река, где были деревья и много травы. Там был хороший климат. И там жили люди. И я про этих людей прочту. Книга Судей, 18 глава, 7 стих. Я сначала прочту, а потом перескажем, так легче будет. И пошли те 5 мужей и пришли в Лаис, и увидели народ, который в нем, что он живет спокойно, по обычаю седонян, тих и беспечен. И что не было в земле той, кто обижал бы в чем-нибудь или имел бы власть. От седонян они жили далеко, и ни с кем не было у них никакого дела. 5 человек сынов Дановых нашли хорошую землю, и там жил народ. У этого народа было что-то хорошо и что-то было плохо. Те, кто по-русски понимает хорошо, вы отметили, что было хорошо у этих людей? Этот народ был спокойный. Этот народ был тихий. Они никого не обижали, и их никто не обижал. В этом народе не было людей, которые бы имели власть. То есть было равноправие. И поэтому они друг на друга не обижались. И со стороны их никто не обижал, и они никого не обижали, потому что они жили отдельно, и другие люди жили от них далеко. Братья и сестры, вам нравится этот народ? Мне, например, эти люди всегда нравились. Но у них было что-то плохое. Вы обратили внимание, что было плохо у этих людей? Они были беспечные. Беспечный как? Беспечный – это значит человек, которому все равно. Это человек безразличный. Это человек беззаботный. Беззаботный бывает положительное или отрицательное. И текара положительное беззаботное – это значит, когда человек свои заботы на Бога возложил и спокойно живет. Отрицательно, когда человек ни о чем не думает. Он доволен, что сегодня ему хорошо. И этот народ был беспечный, беззаботный. Христиане тоже могут быть беспечными. В чем проявляется беспечность у верующих? Я приведу три примера из жизни и три примера из Библии. Один человек получил ушиб на ноге, травму на ноге. И мышца немножко стала болеть. И нога болела неделю, две, месяц, два месяца. Ему говорили: сходи к врачу, у тебя нога болит. Он говорил: пройдет. Прошло еще два месяца, и он уже хромает. Ему говорят: сходи к врачу. Пройдет. Саумда. Прошел год. По гайдаке. Он уже на костылях. Мале ятита, сидятита. Ему говорят: тебе надо пойти к врачу, ты уже на костылях ходишь. Ему говорят: это очень опасно. Наконец он пошел к врачам. Лекарт хэнки. И врачи сказали: вам уже трудно помочь. У вас саркома ноги. Как? Саркома – это рак. Он не захотел лечиться. Ему сказали, нужно удалить ногу. И он снова ходил на костылях. Потом ему удалили ногу. И потом он умер. Это беспечность. Когда человек болеет и не обращается к врачам, и не лечится, это беспечность. Если человек молится и доверяет Богу, это нормально. Но если человек не доверяет Богу и не лечится, это беспечность. Мы слышали проповедь о грехе. О том, что нужно господствовать над грехом. Когда человек не заботится о том, что у него какой-нибудь маленький грех, это беспечность. В Библии написано: наблюдайте, чтобы какой-нибудь горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. И нубарканпады варьедавану не вадю мгэвэу не серта. Был один человек, звали его Илий. Это был священник. Он служил в храме. У него было два сына. Они тоже были священники и тоже служили в храме. И эти сыновья вели плохую жизнь. Люди со стороны об этом знали и говорили отцу: твои сыновья плохо себя ведут. И отец никак не реагировал. Ему снова говорили: твои сыновья неправильно живут, что-то надо делать. Он с детьми беседовал, но не очень строго. Он не предпринимал каких-то решительных мер. Это была беспечность. И Бог ему сказал: я уничтожу твоих сыновей. И я накажу тебя и всех твоих потомков. Все твои потомки, дети и внуки, они не будут доживать до старости. Они будут рано умирать. Потому что ты сыновей предпочитаешь мне. И Бог так и сделал. Была война, и умерли два сына. И сайно лод сиди не говорю им помогать. И враги взяли ковчег Божий. Велку ниду ня мыду ковчег, ну ковчег. И когда священнику сообщили об этом, он упал и умер. Сега тики гемят артану айтсаду тиким и пыдамантал и сейндалы маляха. Это беспечность. Текар сиерта им было. Бог Каина предупредил, что грех близко. И нум Каин матрагадась хепяхаи. Каин никак не отреагировал. Каин сиерта им было. Я думаю, в то время Каин не допускал мысли, что он может убить своего брата. И мани визором Каин не вангавясь и визор нямда им гумнагу. Он не захотел покаяться. Пыдан не каривила хепяхамдаха ура. Грех становился все больше и больше. Хепяхармда набяда. И потом Каин ненавидел своего брата. И пуна сегда бяда хартанямда. И он взял нож и его убил. И харме и нямда имгумдада. Когда христианин согрешает и не кается. И сяга нун пунрёда хейбхарна. Когда христианин не побеждает грех, думая, что он маленький и это не опасно. И сяга ебидорна нун пунрёда нюдику хейбхадика не тоскапчу. Это греховная опухоль, она станет саркома, рак. И тики хейбха мерёр посугу и паэрингу и бракнеганда. И он умрет. Тикар а юмунда. Он может умереть физически, он может умереть и духовно. И пыда хасбер а и хабертасер хасбер а и нусер. Когда мы совершаем хлебопреломление и у меня есть маленький грех и я буду участвовать. Сяхам мани хэбхэнда нючкоте хэбхэнда няб и мани нянь малием бахантарба. Это очень опасно. Тикар юльте это. Это беспечность. Тикар сер серта ямбула. Бог может наказать, человек может заболеть и умереть и физически и даже духовно. И нум танравер тадатика нинтям, и ханглавер пир и хавертасер и нуняют. Я приведу второй пример. Там не обиват гармхэтгум. Мне нужно было ехать в Новосибирск. Мне не тарась Новосибирск анхэйс. Там было одно общение, больше, чем здесь. И дико таняна матланглава танести. И я был один из руководителей этого общения. Мне на поезде Эрбертянда Рамастика. Я купил билет на поезд и поезд мой уходил из другого города. Поезд Михан Аснисей Маркад. И я не знал, где железнодорожный вокзал в этом городе. Мне игралось, аня на Нулгалова поезд Нулгалом. А в этом городе жил мой друг. Это был служитель церкви, его звали Михаил Горянин. Он сотрудник Совета Церквей. И я приехал к нему домой пораньше и сказал: «Миша, мне надо с вашего вокзала уехать в Новосибирск». И я не знаю дорогу на вокзал, ты меня отвези. А он мне говорит: ну садись, чай попьем, а потом я тебя отвезу. Ну мы сели и чай пьем. А жена жарит котлеты. Ну котлеты это из мяса такая вкусная еда. Он говорит: ну поешь котлеты, у тебя дорога четверо суток будешь ехать, поешь котлеты. Я говорю: мы опоздаем на поезд. Ничего, вокзал близко, поешь котлет. Я поел котлет, а потом он говорит: ну, попьем чай опять. Мы попили чай. И он меня повез на вокзал. И мы приезжаем, а поезд ушел. И мы потом на машину и начали догонять поезд. Мы поезд догоняли 5 часов. И когда мы догнали поезд, я еле успел запрыгнуть, он ушел. Да, я успел. Это беспечность. Когда мы не дорожим временем, это беспечность. Одному человеку Бог сказал: спасайся на гору, чтобы тебе не умереть. И Бог ему сказал: поспешай. Потому что город, в котором ты живешь, сегодня ночью сгорит. Этого человека звали Лот, а город назывался Содом. Люди, которые жили в Содоме, были очень грешными. И Бог решил уничтожить этот город. Лоту не нравилось, что эти люди были грешны. Он мучился, но жил в этом городе. И Бог сказал: уходи из этого города, потому что ночью сегодня этот город сгорит. А Лот не спешил. Я не знаю, почему он не спешил. Может быть, он не очень верил, что этот город сгорит. Потому что он жил уже здесь очень давно. И была хорошая погода. И все было тихо и спокойно. И ничего не предвещало беды. И Лот не спешил. И он своим детям сказал, что надо уходить, и никто не верил. А Бог очень сильно любил Лота. И Бог его взял за руку и вывел из города и сказал: беги на гору, спасайся. И Лот все равно не спешил. Он потерял детей. Он потерял жену. И потом он жил в пещере. И жизнь у него была очень жалкая и бедная. Мне очень жаль этого человека. Он был праведник. Но в вопросе спасения он был беспечный. И хотя он спасся, но он потерял семью. Мы должны спешить, когда Бог хочет нас спасти. У меня был один товарищ. Он был неверующий. Мы вместе работали на производстве. Я ему рассказывал об Иисусе Христе, и он верил. Я познакомился с его женой и с детьми, у него было двое детей. И я его пригласил к себе на день рождения, чтобы он побыл среди верующих. И мы сделали собрание, и он сидел и слушал, и жена его плакала. А потом было благовестие. 10 дней подряд было собрание. Каждый день собиралось 1000 человек. И этот Николай, он приходил каждый день на это собрание. Очень много людей каялись. Иногда на покаяние выходили 70 или 100 человек. За 10 дней покаялось около 300 человек. И вот закончилось последнее собрание. И все ушли из палатки. И уже выключили свет. И я смотрю, кто-то далеко сидит. Я подхожу, сидит Николай. Он сидит и плачет. Я говорю: Коля, что ты плачешь? Он говорит: я каждый день хотел покаяться. И я не успел. Я ему говорю: завтра воскресенье приходи на собрание в дом молитвы. Он не пришел. Я не знаю почему. А потом его оставила жена. Она полюбила другого мужчину и ушла к нему. А потом у него забрали почти весь дом, ему оставили почти одну комнату. И он стал одинокий. А потом он куда-то исчез, и я не знаю, где он. Мне очень жаль человека, который ходит на собрание. И слушает Слово Божие. И думает, я завтра покаюсь. Или я через полгода покаюсь. И Господь стучит в его сердце, и он не спешит. Это беспечность. Когда наступит вечность, этот человек будет очень сильно мучиться. Ты от спасения был так близко, и ты не успел. Я приведу третий пример. Сначала из Библии, потом из жизни. Один человек был богатый. И он собрал большой урожай. И этот урожай не помещался в его амбары, в его сарае. И он сказал, я сломаю старые амбары и построю новые, и сложу туда весь урожай. И скажу моей душе, душа, у тебя очень много богатства. Покойся, ешь, пей и веселись. А Бог ему сказал, безумный, сегодня ночью у тебя душу заберут. Кому это все останется? Мы сегодня слышали о сокровище. Христос сказал, что нужно собирать сокровища на небе, а не на земле. Человек, который собирает сокровища на земле, а не на небе, он может все потерять. Я раньше жил в городе Краснодар. У нас не было своего дома. Мы жили просто на квартире, арендовали квартиру. И мне предложили переселиться в другой город, чтобы я там служение совершал. И мы с женой накопили уже немножко денег и ходили, искали в этом городе дом купить. У нас было 12 тысяч рублей. И вот мы нашли дом, который стоил 12,5 тысяч. И в этом доме жила очень старая женщина. И она раньше была верующая, а теперь она была отлученная. Но я об этом не знал, что она раньше была верующей. И нам не хватало денег купить этот дом. И мы ее просили, уступите нам немножко. А она говорит, ни копейки не уступлю. А у нее не было родственников. И мы готовы были купить этот дом и эту старушку досмотреть. И мы просим, у нас больше нет денег, уступите нам 500 рублей. Она говорит, не уступлю. Мы купили другой дом. Через 2 месяца эта старушка умерла. И дом ушел в государство. Потому что у нее не было родственников. Библия учит, чтобы мы собирали сокровища на небесах. Сейчас в нашей стране идет кризис. Кризис идет не только в нашей стране, он идет по всему миру. И многие богатые люди становятся бедными. Очень многие уже закончили жизнь самоубийством. То, что на земле, это все пропадет. Нет, это неплохо, если мы что-то имеем на земле. Дом или машина или деньги. И мялда не бота машнар и сяр. Или чумы, олени. И ундами ал и тыд. Но это все пропадет. Текер нарганда его да. Не пропадет только то, что там. Не его текер, но не нарганда. Человек, который думает о том, что здесь, и не думает о том, что там, это беспечность. И хибер нип надо видор, я не им нямна, и ну я нип надо матлам викар. Я расскажу, что было с тем народом, за про который я прочитал. Пять человек сыновей Дановых вернулись домой и рассказали об этом народе. Колено Данова вооружились мечами, пришли и всех поубивали. И никто не хотел им помочь, потому что они жили далеко и ни с кем не имели дела. И город весь разрушили. И построили новый город и назвали его Дан. Я прочту один отрывок Писания еще в заключение. Это история про Гедеона. Написано так в 8 главе. Гедеон пошел к живущим в шатрах на восток. И поразил стан, когда стан стоял беспечно. Эти люди не могли противостоять Гедеону. Потому что они были беспечными. Народ, про который я рассказывал, не могли противостоять, потому что были беспечными. Им никто не захотел помочь. Когда христианин живет только своей жизнью, это беспечность. Мы сейчас слышали песню «Хорошо, когда вместе в общении». Когда христиане вместе, сатана не может их поразить. Нам сегодня хорошо, а когда мы разъедемся, нам будет хорошо или нет? Кто-то будет жить в чумах. Кто-то будет жить в доме, в квартире. Кто-то в Воркуте, в Салехарде, в Беларуси, я в Краснодаре. Братья и сестры, мы можем быть вместе или нет? Да, мы можем быть вместе. Есть духовное общение, когда христиане общаются на расстоянии. Они общаются посредством молитвы. Они общаются через Духа Святого. Когда мы преломляем хлеб, это говорит о том, что тело одно. Церковь одна. И мы члены церкви. И сатана не может поразить церковь. Но сатана может поразить меня. И тебя, если ты будешь отдельно, и если ты будешь беспечный. Сохрани нас, Господь, от этого. Аминь. Помолимся.